все же мне придется все начинать с самого начала, с нуля. Начнем с Лукреции Будеску. Я абсолютно уверен, что дополнительные ее показания очень и очень будут полезны. Я закрываю папку и поднимаюсь с твердым намерением взять быка за рога. Куда запропастился мой дружок-прокурор? Приходится его дожидаться, куря сигарету за сигаретой, чтобы скоротать время. Он, наконец, возвращается, и мы направляемся на улицу Икуаней. Лукрецию Будеску мы находим быстро. Звоним в квартиру Цугуй, и она сама нам открывает дверь. Она узнает прокурора и одаривает его завлекающей улыбкой, что выглядит со стороны довольно-таки смешно. Ей не дашь ее лет. Под платьем, тесно облегающим бедра, угадывается стройное, еще молодое тело. Бросается в глаза кричаще накрашенное лицо. Много пудры, много румян, много туши на ресницах. Но все это ничуть не красит эту непривлекательную женщину. Встретится она мне на улице, едва ли бы я сдержал смех. «Товарищ из милиции», — представляет меня прокурор. «Ему бы хотелось побеседовать с вами. Никого нет дома. Я не могу пустить посторонних в квартиру. Голос у нее тоже неприятный. Если не видеть перед собой ее накрашенное лицо, может показаться, что с тобой разговаривает ребенок. Собственно говоря, мы не предполагали беседовать с Лукрецией Будеску в квартире ее хозяев. Мы можем поговорить в вашей комнате», — улыбается ей галантно Берендей. Глядя на него, можно подумать, что он пришел не снять с нее новые показания, а продолжить начатый накануне флирт. «Моя комната в другом подъезде. Да там тесновато. Ничего, ничего, в тесноте да не в обиде», — успокаивает ее также галантно прокурор. Она соглашается, но просит нас пойти вперед, поскольку ей придется еще тут задержаться. Мы спускаемся и пересекаем двор. По дороге я сообщаю прокурору свои наблюдения над Лукрецией Будеску. Он не удерживает смеха. «Да, она странновата, странновата. Но мало ли встречается на улице женщин, так же безвкусно накрашенных, да и, собственно, не она же объект нашего расследования». На улице прокурор не отказывает себе в удовольствии с удовлетворением оглядеть свой трабант. Он, как все владельцы, явно гордится своей машиной. Входим в другой подъезд, в тот самый, где находится мансарда Лукача, и тут нас нагоняет Лукреция Будеску. Даже и сейчас, в полдень, на лестнице темновато, отпирая дверь в свою комнату, наша красавица еще раз извиняется за тесноту. Нельзя с ней не согласиться. Мы едва тут умещаемся втроем. В пространство площадью с тюремной карцер втиснут узенький диван, стол со стулом, старый платяной шкаф. Я ведь говорил, что тут тесновато, лишний раз укоряет нас Лукреция. Ничего, ничего. Ободряет ее прокурор, обводя взглядом комнату. Мы с вами усядемся на краешек постели, а капитан к столу, чтобы ему было удобнее писать. Так и размещаемся. Я на табурете у стола, они вдвоем напротив меня. Глаза прокурора не без ехидства вопрошают. «Неплохая мы с ней пара, а?» «Да, зрелище действительно карикатурное». Я достаю из кармана записную книжку, шариковую ручку. На стене напротив меня висят фотографии популярных киноактеров, приобретенные, несомненно, в киоске за углом, а между ними посередине фотография самой Лукреции Будеску. «Что-то мне тут не по себе», — мелькает у меня в голове, покуда я готовлюсь приступить к делу. Я и сам не понимаю, что со мной. Обычно, когда я кого-либо допрашиваю или даже просто так беседую, я помимо воли не отвожу взгляда от глаз собеседника. На этот же раз мой рефлекс не срабатывает, будто какое-то стеснение мешает мне быть самим собой. Прокурор достал из своего портфеля какую-то папку с бумагами и, прежде чем углубиться в нее, ждет, чтобы я задал первый вопрос. «Хорошо ли вы знали Кристиана Лукача?» «Кристинелла?» — переспрашивает меня быстро Лукреция Будеску и, назвав покойного уменьшительным именем, снисходительно улыбается. «Еще бы! Я его знала очень даже хорошо. Он был такой спокойный, вежливый, работящий. Разве вы не видели, как он отделал свой чердак и все собственными руками? Когда он это сделал? Да как только приехал в Бухарест и дядя его родной Милуце Паскару, чей раньше весь дом был, отдал ему этот чердак под жилье.